Глава 17. На грани. Зона. Локация Туманск. День 4. Харт, вы освободили бункер? Господин генерал, не все так быстро делается, как скоро думается. Что? Я не понял. Вы к чему клоните? У нас тут целая война разыгралась. Братья гибнут, чтобы растянуть время для вас. Дать вашему отряду шанс овладеть изделием и законопатить бункер до прихода наших вспомогательных сил. А вы мне философствовать будете? Капитан Харт, вы отдаете себе отчет? Если кролик счастливо пережил вивисекцию, то это уже его собственная заслуга. Что? Цитата из «Майн кампф» Адольфа Гитлера. Господин генерал, я сам знаю, что нам и чем грозит, и только я сам в ответе за успех или поражение. Занимайтесь своим делом, а я доведу свое. Харт! Капитан! Легионер выключил рацию и перевел гипнотический взгляд на подопечного, застывшего рядом. «Какого черта ты уставился на меня, Вагнер? Твои бойцы уничтожили защитников бункера?» Ответом ему стали возобновившаяся перестрелка в подвале и перепуганное лицо сектанта с перевязанной кровавым бинтом головой. «Если через 5 минут ты не уничтожишь противника в количестве всего 1 единицы, я загоню тебя внутрь смертником, и тогда объект точно не достанется врагу». «Что ты стоишь, идиот? Долой из глаз моих, скотина!» Боец убежал, придерживая на боку приклад винтовки. Фюрер был прав. Харт задумался, не замечая, что говорит вслух. «Соберите вместе 100 дураков, и вы никак не получите 1 умного. Соберите вместе 100 трусов, и вы никак не получите в результате героического решения. Золотые слова. А что мне делать с этим отродьем, одна зона знает. Командир, разрешите использовать гранатомет?» Обратился через 3 минуты боя чумазый, уставший Вагнер. «Судя по всему, оборону держит наемник, мы заметили синюю форму. Если это так, мы не повредим изделия и сталкера, но устраним их защиту». «Разрешаю. И, Вагнер, выстави внешний дозор. Пулемет, 2 снайперов и 2 гранатометчиков. Пепел близко в соседнем квартале. Нам еще удара в спину от их диверсантов не хватало. Яволь!» Через некоторое время взрыв гранаты разметал металлический шкаф и ударной волной активировал растяжку на двери коптерки карцера, что в свою очередь вызвало разрыв ручной гранаты, висящей на засове. Дверь отворилась с громким скрежетом. Оттуда раздалась автоматная очередь. Паут, оглушенный, снова раненый в плечо, отползал по коридору и тихо ругался. Занятие врагом подвала теперь казалось делом нескольких минут. «Сталкер!» — позвал наемник. «Алло, Трэш! Мне нужна помощь!» Трэш разделался с пулеметной установкой ручной гранатой, добрался до двери с кодовым замком. Из коридора доносились крики наемника. Это означало, что фанатики совсем рядом и вот-вот схватят за энное место. Он отбежал, хватая и выдергивая из опрокинутой треноги американский пулемет. У двери с выжженным замком появился наемник. «Ты чё? Меня одного там бросил!» — заорал Паут, вкалывая себе в плечо промедол. «Сука! Фанатики наседают! Я один там! Всё, спёкся! Аут!» «Не кипишуй, Паут! Ты же наемник-боец!» — попытался остудить пыл напарника сталкер. «Держи хрень эту и бди коридор! Мне осталось несколько минут!» «Да твою мать! Мне тоже остались считанные минуты!» Не унимался наемник, рыча от боли и понимания безвыходности ситуации. «Успокойся, боец!» — строго сказал Трэш и показал пальцем на кодовую дверь. «Видишь замок? Я узнал код. Сейчас вскрою этот погребок и найду изделие. И уже оттуда будем держаться до конца. до прихода вояк и пепеловцев. Еще немного придержи фанатиков, ты справишься. Паусик, ты смогешь. Черт с тобой, сталкер, чеши давай, я этим гадам сейчас сполна отвечу. Паут залил рану биоклеем, залепил пластырем и поднял пулемет. «Это микроган 214-й», — бросил он вслед сталкеру, будто бы того сильно интересовало название оружия. «Старая пиндосовская молотилка, хоть и мелкая, но штопает дырочки на теле, только шуба заворачивается. Удержать бы мне ее! Эх, понеслась звезда по кочкам!» Наемник, морщась от боли в плече, но движимый местью за рану и неудобство, рванул по коридору к подвалу. Закатившуюся внутрь гранату он, благодаря мгновенной реакции, встретил пинком, отчего та отлетела обратно. Паут прижался к стене и переждал взрыв, хотя и схлопотал легкую контузию и сноп пыли в глаза. Очухавшись, он снова устремился наружу, еще не выйдя за раскуроченную дверь разбитого шкафа, но уже нажав на гашетку. Вращающийся блок стволов микрогана изрыгнул сноп огня, повел в сторону и немного назад. Наемник с дикими криками и матом вывалился из коридора и стал поливать свинцом весь подвал, будто садовник из шланга лужайку. «Ага, танцуйте брейк-данс, сволочи! Я устрою вам дискотеку на крови!» Двух легионеров, в том числе Вагнера, снесло очередью. Пули продолжали крошить стены, ступени и тела, попавшие под раздачу. Никто не успевал ответить сумасшедшему пулеметчику даже одним выстрелом. Сектанты рванули прочь, словно от роя ос. Почуяв позади себя опасность, Паут резко принял в сторону и полил огнем пулемета вход в коптерку. И все же одна пуля, выпущенная короткой очереди из автомата, успела впиться в его бронежилет. Он дернулся, застонал, скрежеща зубами, и выпустил в обидчика стаю пуль. «Шрам! Сука!» Распластавшийся на полу в луже крови мертвец в респираторе глядел в потолок карими глазами, нога еще какое-то время дергалась в конвульсиях, отчего наемник еще больше нервничал. Пулемет сдох, патронов больше не осталось. Паут бросил тяжелую штуковину и с облегчением стянул со спины грозу. «А теперь, козлы вонючие, получайте ударники от знаменитой группы Genesis!» С этими словами он выстрелил из подствольника, послав ВОГ в лестницу на входе. Стал перезаряжаться, грязно ругаясь и хохоча. И только однажды обернулся, снова взглянув на мертвого шрама. Из искорёженного проема выскочил Трэш, быстро оценил ситуацию, бросился в коптерку. Позади наемник раз в минуту посылал в сторону входа в подвал гранату за гранатой, сдерживая очередной штурм, при этом громко орал и передавал врагу приветы от какого-то Фила Коллинза. Сталкер нагнулся к убитому, сдернул с его лица респиратор и покачал головой. Не шрам, чего и следовало ожидать. Одежда его, даже бандана и обувка, оружие. Но это не шрам. Хитрецы, мать их, переодели смертничка легионера, отвлекли наше внимание, заманили в ловушку. Хотя, почему же в ловушку? Вот он, бункер, там и должен быть объект. Но почему тогда этого лженаемника отправили сюда, прямо к секретной цели? Странно. Подскочил Паут, напряженный и побледневший от ран и усталости. Увидел лицо мертвеца, немало удивился. «Что за дерьмо? Так кто ж не шрам?» «Подставной это, маскарад». «Вот, блин, зараза, вот сволочи!» «Ты как, можешь еще биться?» «А ты открыл бункер?» «Да». «И? Чё там?» Трэш молчал, снизу вверх глядя на наемника, затем поднялся с корточек, вздохнул. Паут прищурился, напрягся еще больше. Гроза уставилась в сталкера. «Что там? Ты нашел установку?» «Ствол опусти, я все знаю. Про тебя и твои намерения». «Ты нашел установку?» Паут затрясся и прицелился прямо в лицо напарника. «Нет ее там». «Как нет? Почему нет? А где? Где она?» Вытаращил глаза наемник. «Врешь! Там она!» «Иди и проверь, умник!» Недалеко громыхнуло, началась интенсивная перестрелка. Ежу было понятно, что вояки вплотную приблизились к улице возле энерготехникума, встретив последний рубеж обороны легионеров. В подвал залетели две гранаты, их стук и катание по полу нельзя было спутать ни с чем другим. Паут чуть отвел глаза и немного повернул голову, отвлекшись на эти страшные звуки. Трэш воспользовался секундой замешательства напарника и, резко выбросив руку, отвел огромный ствол грозы от себя. Одновременно он саданул ногой в живот наемника, отчего тот со стоном отлетел назад, в подвальное помещение. Сталкер принял в сторону, зажмурился, открыл рот и заткнул руками уши. Два взрыва наполнили подвал душераздирающим гулом, ударными волнами, осколками, дымом. В коптерку ворвался сноп пыли и бетонной крошки. Большинство лампочек лопнуло, отчего стало ощутимо темнее. Сталкер помотал головой, распрямился, натянул тактические очки и респиратор, вскинул вал и юркнул наружу. Наемник лежал на полу, оружие валялось рядом. Он еле слышно стонал, раскинув руки и закатив глаза. Трэш схватил его за голень, резко дернул и заточил внутрь коптерки. Выглянул снова и заметил робота. Вот же срань! Робот оказался легионером, помещенным в экзоскелет третьего класса, отчего действительно в пелене дыма и сумерках выглядел недочеловеком. Сталкер открыл огонь, не дав успеть сделать это врагу. Он выпустил весь магазин в противника, пули изрядно потрепали фанатика, но ощутимого урона не нанесли, отчего волосы на голове сталкера зашевелились от страха. Он отпрянул в сторону, прикрывая стеной, и стал очень быстро перезаряжаться. Взгляд упал на решетку карцера, затем на дверь с окошком рядом. Коптерка. Трэш вынул очередную гранату, привел ее в боевое положение и под звук цокающих о дверь пуль выбросил ее наружу. Сейчас сектант очухается, и с другими фанатиками они расстреляют мое гнездышко. Тогда мне каюк. Сталкер вздрогнул от разорвавшейся за стеной гранаты, направил автомат на замочную скважину оружейки и выпустил две короткие очереди. Здесь-то тяжелые пули вала взяли свое. Замок разнесло. Он рванул к двери, ногами и прикладом расшатал ее, поддел стволом автомата, раскрыл и вовремя нырнул внутрь. Позади начали рваться натовские гранаты, ужасно барабаня по ушам и мозгам. Но сталкер уже знал, что делать. Он на секунду обомлел от богатства, лежащего на полках коптерки. Оружие, боеприпасов, сухпайков, аптечек, стопок экипировки, еще каких-то ящиков и коробок. Помещение было небольшое, квадратов 20. Оно почти все заставлено военным скарбом. Взгляд остановился на нескольких тубусах защитного цвета в углу помещения. Тело само уже рвануло к ним, и еще один взрыв огласил предбанник, отчего больно резануло по ушам и погасла лампочка под потолком. Но рука уже нащупала ручной револьверный гранатомет, который оказался болгарской лавиной. Как пользоваться ею Трэш, конечно же, не знал. При наличии достаточного времени он бы разобрался. Но сейчас счет шел на секунды, да еще и оружие оказалось незаряженным. Черт! Он схватил первый попавшийся тубус, подскочил к двери, где было чуть светлее от двух ламп в плафонах с противоударной оболочкой. гранатомет с символикой SMAW MK-153 тоже оказался незнаком следопыту Пади. Он снова чертыхнулся, бросил оружие на пол, заметил на полке плоский кейс-пенал, скинул его на пол. Емкость раскрылась, и из нее посыпались ручные гранаты. Звездец. Трэш зажмурился, будто это спасло бы его от взрыва. Но все обошлось. «Гранатен!» — заорал сталкер, что есть мочи, вспомнив фразы из художественных фильмов о войне. Даже с немецким акцентом крикнул. Это возымело действие на двух легионеров, уже начавших штурм предбанника. Они, испугавшись, отшатнулись назад и метнулись по углам. Оторопевший фанатик в экзоскелете, стоявший в этот момент по центру подвала, ойкнул и отвернулся. Трэш сорвал кольцо одной гранаты М-67. Хоть здесь ему повезло с уже ввернутыми запалами. Высунулся, метнул ее в дверной проем. Тотчас схватил другую, проделал то же самое. Не обращая внимания на громкие хлопки за двумя стенами, вопли врага и звон в ушах, он использовал все 6 гранат кейса. Затем схватил второй пенал, в котором размещались тоже американские, но светозвуковые гранаты М-84. Сталкеру уже было все равно, что бросать в противника. Глухота и адреналин зомбировали его и лишили всякого разума. Он дергал предохранительные кольца, закидывал гранаты в подвал, вздрагивал от их разрывов. Ему стало безразлично, что там испытывает обезумевший враг, какой ад творится в помещении. Яркие световые вспышки, громкие звуковые хлопки повергали и без того раненых легионеров в шок и ужас. Такого кошмара они не испытывали никогда. Даже тогда, когда пользовались М-84 для отпугивания мутантов. Здесь же гранаты разного типа рвались прямо под ногами, в закрытом пространстве, с грохотом сея осколки, а дыма в помещении быстро стало душно. Один фанатик уже погиб, другой потерял сознание. Боец в экзоскелете упал и теперь с трудом полз к выходу, брякая и жужжа пневмоприводами сложного механического костюма. Опустошив два пенала, сталкер включил фонарик и стал рыскать его лучом по металлическим полкам. Нашлись гранаты, 40-миллиметровые, от лавины. Ставить их и взвести гранатомет оставалось делом техники. Трэш уверенным шагом пошел прочь из коптежки и нечаянно наступил на мертвого Паута. В подвале споткнулся о труп легионера. У лестницы наткнулся на раненого фанатика в экзоскелете. Хотел выстрелить в него из лавины в упор, но все же пришла здравая мысль, что можно и самому пострадать. Отошел к двери в коптерку, оттуда пару раз пальнул в лестницу. Посчитал, что этого достаточно. Вернулся к наемнику, присел рядом. Изуродованное лицо и тело Паута почему-то не вызывали отвращения. Сознанием дела сталкер стал снимать с него снаряжение, но винтовку не забрал. Выудил из внутреннего кармана КПК без конца вибрирующий и мигающий экраном. Пробежался взглядом по всплывающим сообщениям от одного и того же абонента. Очень знакомого абонента. «Что молчишь? Объект найден? Сталкер уничтожен. Мамонт. Ау, Паут. Нашли объект? Ты замочил этого козла? Мамонт. Паут. Черт тебя задери. Выходи на связь. Наемник. Группа Караеда ожидает твоего сигнала. Что со сталкером и объектом? Мамонт». Трэш усмехнулся, спрятал на ладоник в карман, поднял грозу Паута, закинул ее за спину, поправил ремень. Вот так наемник в жизни и бывает. На два фронта за двумя зайцами. Аминь. Снаружи здания уже вовсю шел бой. Канонада стояла несусветная. Сталкер вернулся в оружейку, Посветил фонариком, прихватил подсумок с гранатами для лавины, пару ручных засунул в боковые карманы. Затем, вспомнив обычаи аборигенов зоны, решил застолбить это богатое место. Делалось это легко. Поисковик, нашедший что-то стоящее в зоне, набивал в КПК одно сообщение с пометкой «всем абонентам» о присвоении себе данного хабара, склада, локации. Считалось, что отныне такая находка становилась собственностью этого счастливца, и никто теперь не мог позариться на нее. Конечно, с учетом того, что она уже не принадлежала другому человеку или клану. Трэш так и сделал. Оружейка в подвале энерготехникума моя. Легионерам она больше не принадлежит по причине их гибели. Модераторы зоны, прошу внести ее на мой счет. Трэш. Он вздохнул и вышел. Голова разламывалась и гудела так, что хотелось сплющить ее, вырвать эпицентр боли. Ладно, хоть респираторы и очки спасали от дыма и химического запаха, иначе бы вообще стало невыносимо. «Трэш, живой?» Голос апперкорта, как ласковое слово матери перед сном, приятно колыхнул сознание. «Ага, чуть не сдох здесь. Ты сам как?» «Двоих своих потерял из квада. Самого малость зацепила. Скорей-ка вон, колет промедол, отхватил осколок. Паут, с тобой? Убит. Ты один, что ли, там? Ну, а кто еще мне тут поможет? Мы здание штурмуем. Ты в подвале? Да. Следующий вопрос про изделия? Ну, угадал. Ты только не подумай. Мне достаточно знать, что ты воевал с отцом бок о бок, помнишь, и чтишь его. Это меня и утешает, иначе бы не помог. Приятно слышать, сталкер, это так и есть. Я не предам тебя, и память о дружбе с Никитой тоже. Я попал внутрь бункера, и изделия там нет. Как нет? Мне почем знать? А что там есть? Апперкорт, не трать времени на болтовню. Приходи. Сам увидишь все. Тут где-то рядом Харт и Шрам. Мне некогда лясы точить. Жду. Понял, есть. Смотри, нас не подстрели, скоро будем. Уже пятый раз это слышу. Конец связи. Трэш сейчас плохо слышал. Казалось, что оглох он все-таки капитально. Но для проформы пульнул в сторону лестницы из лавины. Где-то там рванул заряд, а сталкер уже бежал по коридору через все открытые двери в общий зал. Здесь располагалась главная лаборатория, приборы и пульты, шкафчики и тумбы, скудная офисная мебель, предметы канцелярии, миллион пробирок и бутылочек, дискеты, диски, кассеты, бумаги, папки, столы с компьютерами. Один из них работал. Трэш включил его и еще тогда, как только вскрыл кодовый замок. Экран светился логотипом Бастиона. На рабочем столе экрана скромно ютились несколько файлов. Сталкер достал из кармана флешку капитана Скорейка, вставил ее в системный блок, поелозил мышкой по столу, открыл один файл, другой. Не то, а что нам надо? Но явно не порнушка для лабораторной крысы и не инструкция безопасности. Так. А если через документы? Последние доки... Ага. Три файла особо заинтересовали и своими названиями, и содержимым. Один выполнен был в Excel, другой в Word, третий в виде презентации. Трэш скачал все три. Порыскал еще. Ничего примечательного. Заметил в уголке экрана сетевой значок, кивнул, понимая, что все компы связаны сетью. Запустил файл с названием «Жопа», как просил Вейнстал. После нескольких кликов вынул флешку и заметил, как экран монитора стал гаснуть, эмблема Бастиона скривилась, поплыла и лопнула. Системный блок задымил. Ни черта себе, вирусничок! Аж системник накрылся. Вова яки жгут. «Надеюсь, все разом тут не полыхнет, не взорвется?» Он еще раз осмотрел лабораторию. Никаких дверей, люков, пристенных шкафов типа того, что был в подвале. Ничего не пойму. Столько ходов, дверей, секретов, чтобы скрыть эту лабораторию? Как-то не катит. В коридоре хрустнуло, кто-то наступил ногой на стекло или гильзу. Трэш уловил это даже своим отсутствующим слухом. Сразу тихо переместился влево, встал за самым большим деревянным шкафом. В руке оказался глок. И обомлел, когда услышал тихий шепот. «Данила, не чуди! Это я, Корсар, твой друг!» «Привет, Корсар!» — промямлил сталкер, все еще не опуская пистолет. «А ты точно Корсар?» Давно не бритый в сталкерской экипировке и выглядывающий на груди тельняшки, мужик лет 50 с лихом забросил на спину АК-308 и с протянутой рукой сделал два шага к сталкеру. «Хороший вопрос, но трещать нам некогда, Трэш. Привет!» Данила, готовый в любую секунду драться, пожал ему руку, переложив глок влево. Ладонь сильная, сухая, в мозолях. Рукопожатие крепкое, откровенное. Трэш бегло осмотрел гостя еще раз. Берцы, штаны и куртка хаки, тельник, нет головного убора. Рюкзак и автомат на спине. Разгрузочный жилет наполовину опустошен, а на тыльной стороне кисти кровь. Явно пришлось повоевать. Отсутствие волос на голове, седая щетина, морщины почти везде, серые, безрадостные глаза, опаленные брови и веки. Все говорило о том, что человеку пришлось многое испытать на своем веку, через многое пройти. Матерый волк. Почему-то пришла единственная мысль при взгляде на этого сталкера. Какое у моего отца отчество? И где у него родимое пятно? Вдруг спросил Данила, сделав шаг назад. «Никита Сергеевич, Топорков, позывной истребитель, майор спецназа, ГРУ. Теперь страж армады, родинка вот здесь». Сталкер показал пальцем на висок. «Уж не видел его голышом, не знаю, как в других местах. Корсар я. Истинно глаголю». «Хорошо, Корсар. Ты как тут, Данила?» «Некогда базарить. Нужно уходить. Сейчас же». «Как ты прошел заслон фанатиков?» «Прошел. Апперкорт рядом. Дождемся?» «Я потом с ним пообщаюсь. У пепла свои виды на изделие. Пока я ищу вход в бункер, ты раздевайся». «Вы че там? Все сговорились? Одни меня раздевают, другие, третьи. Я, блин, че? Кастинг в хоум-видео прохожу?» «На тебе, может быть, маячок?» «С какой радости?» «Я и у Кузбасса переодевался, и перед вояками, и апперкортом». «Вот это-то и напрягает. Снимай все, особенно то, что дали тебе скорейка и апперкорт. И бди коридор. Скоро тут будут гости». Корсар вынул прибор, похожий на КПК. Оно какой-то новой модификации с обвесами и апгрейдами, отчего он выглядел чем-то средним между джойстиком для шутеров и рулем для виртуальных гонок. Он включил его и стал водить перед собой по дуге, многократно повторяя движения влево-вправо. На маленьком экране прибора мигала стрелка, тонкий писк оглашал помещение. «А слух-то возвращается? Это хорошо», — подумал сталкер, начав скидывать бастионовскую экипировку. Он остался в одних трусах и с валом в руках, понимая комичность своего положения. Даже респиратор и очки положил на стол рядом с грудой прочего скарба. Обернувшийся Корсар улыбнулся. «Только молчи, ничего не говори», — проворчал Трэш краснея. «Хорошо, что предупредил Аполлон», — перестал ухмыляться сталкер. «Вал чей?» — апперкорт одолжил. «Но хрен-то два, я его выкину». «Хрен оставь себе, автомат долой, у тебя есть гроза, ее бери, если она трофейная». «А одежду? Или мне в труселях искать установку?» «Ща дам одежду, нудист». «Да откуда в сектантской экипировке маяк? Вшили в резинку от штанов?» «Оптоволокно. Слышал такую хрень?» «Ну, так. Краем уха? Давно?» «Тихо!» Прибор в руке сталкера запищал, В углу экрана появилась красная метка. Корсар повернулся и пошел в центр помещения. Трэш проглотил ком в горле, услышал, что кто-то очутился в подвале. «Закрой дверь, пловец, и смени код, живее!» — бросил корсар, остановившись возле самого большого лабораторного стола. Трэш задвинул тяжелую дверь, повернул рулеобразный засов, набрал на блоке первые попавшиеся цифры. Внутри двери зажужжали пневмоприводы, щелкнули запоры. На экране кодового блока появилась надпись «Закрыто». «А как сменить код? Ау, корсар! Как код сменить? Пулей, твою мать!» «А, понял». Трэш почесал затылок и, отойдя, выстрелил из вала в блок на стене. «Все? Помоги мне, голыш!» «Слышь, корсар, хорош глумиться!» «Двигаем! Да видно же, что там нет ничего!» Они надавили на край стола, который легко отъехал вбок на 30 сантиметров, благодаря скрытой под боковой стойкой тонкой металлической рельсе. Кусок линолеума под столом оказался чуть задран. Корсар подхватил его и поднял, явив взором обоих крышку люка вровень с полом. «Охренеть!» Трэш открыл рот, взявшись за голову. «А то...» Корсар, по всей видимости, сам обомлел, но сдержался в порыве чувств. Выключил и спрятал в рюкзак прибор. «Чего стоишь? Открывай сам. Ты же так долго шел к этому». «Я? Ты? И отец твой, и я, и все группировки зоны». Сталкер вынул из Сидора запасную тельняшку и штаны, протянул Трэшу. «Извини, куртки нет. Не модельное агентство». «А что там?» «Установка телепортации. По сути, портал, созданный учеными АЭС». «Как это? Порталы разве не природного характера?» Данила сноровисто одевался, бросая взгляды то на люк, то на сталкера. «Нет, бывают и рукотворные, если руки не из жоп растут. Но теперь в мире остался только один. Это моя ошибка». Корсар заметно напрягся, задрожавшие было губы сжал, кулаки побелели в костяшках, глаза прищурились. Он вспомнил не самые радостные картинки из прошлого. «Это моя ошибка. Я обещал твоему отцу уничтожить изделие, как только он со своей группой покинет подземную лабораторию секретного полигона под станцией. Никита телепортировался, но установку я не уничтожил». «Почему?» Корсар только открыл рот, чтобы что-то сказать, но в этот момент пневмоприводы, массивные двери загудели, и раздался сигнал, обозначавший ее открытие.